Деревья в Джексон-парке в пышной листве. На фоне их весеннего зеленого наряда сумрачно проглядывает колоннада старого дворца, протянувшегося вдоль голубой чаши озера. В конце прошлого века, в 1893 году, здесь проходила Всемирная колумбийская выставка, а сейчас в здании находится известный Чикагский музей, где в 75 залах представлены более 2000 экспозиций. Есть экспонаты и вне его стен. Например, поднятая на стальных опорах у северного фасада немецкая подводная лодка 505, которая была захвачена американским морским соединением у западного побережья Африки в 1944 году. Ее доставили вначале на Бермуды и в Портсмут, а затем отбуксировали по Святому Лаврентию в озеро Мичиган и установили на его берегу в южной части Чикаго. Вот здесь, в несколько необычном месте, мы встретились с американским ветераном Джорджем Мекой и прошли вместе с группой экскурсантов по отсекам лодки, выслушивая короткие пояснения гида. Здесь же ветераны вспомнил суровые годы Второй мировой войны. Потом у меня были еще встречи с Джорджем Мекой, долгие беседы с бывшим капралом, участвовавшим в высадке в Нормандии и воевавшим в Европе в составе 76-й американской пехотной дивизии, входившей в состав армии генерала Паттона. Высокий, подтянутый, с обветренным лицом, на которое легли морщины 70-летнего возраста, он все же выглядел моложе своих лет. Мека из рабочих Чикаго. И это было видно по его крепким рукам, привыкшим к долгому физическому труду. Когда в 1942 году его призвали в армию, он работал механиком на бумажной фабрике. В армии Мека вначале служил в гарнизоне, проходил воинскую подготовку, а с открытием Второго фронта вместе со своей частью был доставлен из Бостона в Англию, в Плимут, откуда и вышли их десантные суда в направлении Гавра к берегам Нормандии. У каждого ветерана хранятся реликвии о войне. Осколок, ударивший в перекрытие рядом с солдатом. Коробочка с наградами, пожелтевшие вырезки из газет, походная фляжка и многое другое. Есть они и у капрала Джорджа Мекки. Мы сидели в небольшом домике. За окном догорал закат, украсив Мичиган яркими багровыми полосами. Рядом с Джорджем сидела его жена Джун, которая проводила капрала в том далеком 42-м на Чикагском вокзале и ждала все долгие годы войны. Вначале ветеран показал мне карту-схему, на которой были отмечены военные дороги его 2-го батальона 417-го полка 76-й пехотной дивизии. Это был не просто топографический лист, а рисунок художника. Он служил в их части. Перед демобилизацией, уже после войны, художник нарисовал целое полотно, где запечатлел этапы похода, оставив на память солдатам и офицерам эту реликвию, размноженную потом в тысячах экземпляров. Это была не памятка, а целая память о войне. Бывший капрал провел указательным пальцем по схеме и сказал: «Вот здесь мы высадились у Гавра. Десантное судно называлось «Куба». Отсюда с боями мы прошли через Францию, Бельгию, Германию. Мы знали, какая кровопролитная война шла на русском фронте, какие жертвы понес ваш народ. Мы знали, как ожидали русские открытия Второго фронта. Вот здесь, во Франции, в Компьене, в Бельгии, в Бастоне, мы вели упорные бои с немцами. Особенно тяжело пришлось в Бельгии, где германское командование разработало план нанесения сильного контрудара по союзническим армиям. Но после того, как мы вошли в Германию,